«Ну и дела! И вы почти уговорили меня его купить!» — воскликнул урк. Большой Лаш хмыкнул. «Ну извини, всем кушать надо. В каждой работе есть свои маленькие надувательства. Обычно их называют профессиональными секретами и авторскими наработками. По большому счету они гроша ломаного не стоят, но составляют основу профессии. У доктора это щупать пульс, у учителя таращиться в журнал, у судьи дуть щеки, а у волшебника трясти посохом или амулетом. И вообще, магический предмет есть магический предмет, со своими плюсами и минусами. Если боишься риска, разводи слизняков в банке или клей из бумаги коробочки». «Странноватые у вас вещи в лавке», — сказала Таня. «Есть немного, они у меня все такие», — скромно признал торговец. «Но я вас не тороплю. Выбирайте хоть целую вечность!» И снова в голосе у него послышалось нечто. Угроза, намек. «Вечность?» — осторожно переспросила Таня. «Вроде того!» Большой Лаш небрежно кивнул на пришпиленную к стене бумажку. «Предупреждение для покупателей. Прошу обратить внимание. Никто не может покинуть мою лавку, не купив в ней хоть что-нибудь по цене, установленной владельцем. Украсть здесь тоже ничего нельзя. Я когда-то изучал древнюю магию, знаете ли, еще до того, как я... завел торговлю». Недоверчиво покосившись на Лажа, Ягунь шагнул к дверям. Сделав дюжину шагов, хотя дверь была самая большая, двух-трех, он остановился. «Это свинство», — сказал Ягунь, и внезапно, без предупреждения, попытался выпрыгнуть в окно. Торговец с сочувствием наблюдал, как фокусник и телепат, изрядно сконфуженный, встает с пола. «Над был спросить. Я бы сказал. Окна у меня из гранитного стекла. Двойная обработка каменной водой и закалка горячим льдом. Охранная магия для торговых учреждений и все такое. Вообразите, мне самому приходится у себя что-нибудь покупать, чтобы выйти отсюда. Ну что, продолжим смотреть товар?» – сочувственно сказал Большой Лаш. Урк и Ягуни понуро потащились за ним. Таня быстро соображала. Лавка была полна подозрительных, темных товаров, имевших свою историю. Наверняка эти вещи, промышлявшие убийством магов и овладевавшие их сущностью, нуждались в людях куда больше, чем люди в них. А значит, Большой Лаш ухитрялся получать двойную прибыль с покупателей и с вещей, которые просто обязаны были отблагодарить его за новую добычу. Если так, то вырваться из лавки будет совсем непросто. Но почему он вынужден говорить правду? И все эти оговорки – чистая правда, вся правда. Есть какой-то случай, когда она нужна, – лихорадочно соображала она. «Ага, я поняла. Здесь проводятся сделки с душами, а сделки с душами требуют от продавца честности или хотя бы получестности, иначе они не смогут вступить в силу». Это слово «в силу» мгновенно зацепило в ее памяти другое такое же слово, которое она недавно видела или слышала где-то. Где же? Когда? А, вот. «Все устные договоренности вступают в силу немедленно», — предупреждала табличка на ограде поселка. Бродя без особой цели по лавке и вертя в руках разные предметы, Таня случайно оказалась у зеркала в деревянной раме, завешенного пыльным брезентом. Следуя тому необъяснимому порыву, который заставляет всякую девушку осознанно или неосознанно заглядывать в зеркало, даже когда она просто проходит мимо, она отвернула брезент и посмотрела в стекло. Да, выглядит она не блестяще. С другой стороны, могло быть и хуже. Волосы, например, смотрятся неплохо, хотя причесаться бы не помешало. Таня уже хотела опустить брезент, но перед этим еще раз случайно взглянула в зеркало. Она сама толком не поняла, что привлекло ее внимание. Скорее, интуитивно ощутила, что что-то не так. Зеркало, как и следует зеркалу, послушно отражало, но совсем не то, что должно было быть. Нет, ее лицо – это ее лицо, сомнений нет. Но что за фон? Откуда эта паутина, ободранные стены, провалившиеся крыши и зияющие окна? Где сундуки, где шкафы, где пестрые гобелены? Где, наконец, Большой Лаш? Почему зеркало утверждает, что Ягунь с Ургом одни стоят посреди пустого пространства и почему упорно игнорируют хозяина лавки, который оживленно вертится между ними с толстой книгой? Несколько секунд Таня колебалась, не зная, доверять ли зеркалу. Решив проверить свое зрение, она ощупала с закрытыми глазами пол, на котором глаза ясно видели ворсистый ковер, однако ощутила лишь влажные половицы. Гниль! Склизкая гниль! Нет, зеркало не лгало. Они действительно находились в пустом, давно заброшенном доме. Тане захотелось завопить и немедленно броситься бежать, и лишь огромным усилием воли она сдержалась. Ягуни не сумел вырваться, значит, и она не сможет. Все входы и выходы действительно охраняются древним заклятием, и здесь в самом деле продаются черномагические предметы. Да и большой лаж вполне реален, хотя и не дружит с зеркалами. Нет, днем он не нападет, а вот после заката, когда в провалы крыши заглянет желтый глаз луны... Теперь понятно, кому достается кровь узников после того, как черные вещи выпивают их душу. Таня поспешно опустила брезент и, приблизившись к Ягуне, незаметно толкнула его локтем. «Вурдалак!» — шепнула она одними губами, глазами показывая на зеркало. Ягуни недоумевающе моргнул. «Вурдалак! Это вурдалак!» — повторила она еще беззвучнее. Ягуни снова не расслышал, но в голове у Тани слегка защекотало. Юный маг и фокусник быстро обернулся на зеркало и незаметно подмигнул Тане. «А что это за рукоять от двуручного меча? Куда подевалось лезвие? Или вы собираете всякий хлам?» — спросил он у большого лажа, кивая на висевшую на стене рукоять. «Ему не нужно лезвие!» — оскорбился вурдалак. «Этот меч называют мечом черного солнца. Он обретает силы во время полного затмения солнца. Если подгадать момент, даже в эти короткие секунды им можно вырезать целую магическую армию. Всех кентавров, драконов, горгон. Даже стенам города не устоять. Правда, затмения бывают не так часто, как хотелось бы. Показать?» «Ну, пожалуй», — осторожно согласился Ягуни. Большой лаж полез на стол достать рукоять. Зная, каким ветхим было все на самом деле в этом доме, Таня надеялась, что стол рухнет. «Ну, что ты узнала? Говори скорее, пока он не вернулся», — поторопил ее Ягуни. «Дом давно заброшен. В зеркале я видела одну рухлядь. Этот большой лаж — вурдалак. Он не выпустит нас отсюда, даже если мы все тут скупим», — сказала Таня. «Ага, новости становятся все лучше. А я-то смотрю, что это мой ключ все время нагревается. Выходит, на нежить реагирует». Урк сунул руку в свою сумку и достал уже знакомый Тане ключ, завершающийся свистком с головой ласки. «Нужно проверить, полная ли у дома защита, а вдруг где-то можно прорваться. И еще, надо сообразить, есть ли среди этих предметов что-то, чему стоит доверять хотя бы на 1/3», — озабоченно произнес он, раскручивая ключ на ладони. Ключ несколько раз повернулся, точно изучая дом, и замер на руке столбиком, точно суслик у норы. «Защита сплошная, лазеек нет», —